«Ну и силище!» — воскликнул Полибий, вытирая пот тыльной стороной ладони. Публий выбежал из-за дерева. «Поздравляю! Ты любимец не только Клио, но и Дианы. Вторая подарила тебе великолепного кабана. А первая...» Он прикоснулся к гематии учителя. «Надеюсь, ты не остановишься на шестой книге?» «Об этом я узнаю, когда вернусь». Полибий удивленно вскинул брови. «Так вот почему ты так торопился с охотой. Куда же ты едешь? В Испанию, на войну. Слишком многие под разными предлогами увиливают от набора в испанские легионы. Война без перерыва летом и зимой, днем и ночью, не для неженок, и я решил, что мне пора вступать на тропу сципионов». Полибий одобрительно кивнул головой. — Ты прав. Но будь осторожнее. Ведь у меня нет семьи, и ты... Публий порывисто схватил руку Полибия и, с чувством сжимая ее, воскликнул. — Если бы ты знал, как ты мне дорог. Когда я вернусь из Испании, мы больше не будем расставаться. Будем вместе читать, путешествовать, охотиться... А если меня изберут претором или консулом, вместе служить Марсу. Ты будешь жить со мною в притории. Мы будем командовать войском и разделять славу побед. Полибий обнял юношу. — Я жду твоих писем, Публий. Трус. В тот час дня, когда антиохийцы садились за обеденный стол, царь Деметрий с трудом отрывал голову от подушки. Спустив ноги на ковер, он озирал роскошную спальню бессмысленным взглядом. Первые пришедшие на ум мысли были мутными и бессвязными. «Какой сегодня день?» «Здесь все дни на одно лицо. Какое лицо у дня? Надо отмерять царствование ночами. Сколько я выпил ночью? Цари персов...» Не принимали решения на трезвую голову. Что-то вспомнив, Деметрий дернул шнур, и тотчас вбежали слуги с одеждой и ловко облачили в нее дряблое тело. И вот уже царь, пошатываясь, бредет в тронный зал. В нескольких шагах от него в почтительной позе скользит секретарь-филарх, царская тень, как его называют во дворце, ибо филарх никогда не расстается со своим повелителем, присутствуя даже во время ночных попоек. Не принимая в них участия, филарх обычно дремал за царской спиной, а в дневные часы, когда Деметрий спал, филарх развивал такую деятельность, словно вся царская канцелярия состояла из него одного. Поэтому в Антиохии говорили, пока Деметрий пьянствует, филарх спит, пока Деметрий спит, филарх царствует. Взобравшись с помощью филарха на трон, Деметрий долго крутился в поисках удобного положения для расплывшегося тела. Наконец, положив ногу на ногу и упершись в спинку трона, он обратил взгляд на своего верного слугу. Тот, не ожидая вопросов, начал, как обычно. В Апомее схватили двух египетских лазутчиков. Под пыткой они сознались, что по наущению Птолемея Филометора злоумышляли против твоего величества. Иудеи в храме Иерусалима провели молебствие по случаю годовщины заключения союза с Римом. Деметрий заскрипел зубами. — А лучших новостей у тебя нет? Твой брат, царь Индии, прислал тебе в подарок своего слона вместе с погонщиком. «Отошли назад!» — испугался царь. «Твоя сестра Лаодика встретилась со своим сыном Филиппом, бежавшим из ромейского плена», — продолжал филарх. Деметрий выпучил глаза. «Что ты мелешь? Разве мертвецы умеют бегать?» «Но твоя царственная сестра признала его своим сыном», — усмехнулся филарх. «Видел бы ты, с какой гордостью сидит он в приемной, ожидая, когда ты проснешься!» «Гони, гони его!» — в ужасе закричал Деметрий. Филарх покорно повернулся. «Подожди!» — воскликнул Деметрий, немедленно протрезвев. За каждым моим шагом следят.